Как только наши герои вошли в пещеру, странная слабость охватила их. Их кулаки стали тяжелыми, как свинец, и тянули руки к низу. Их ноги стали легкими, как пух, и начали гнуться и заплетаться. Их шеи стали слишком мягкими, чтобы удержать что-либо, и их головы начали болтаться из стороны в сторону. «Что-то не так», — пробормотал Конан, шлепнувшись на землю. «Все не так», — ответил Финн и свалился рядом. Тогда три сестры связали их всеми мыслимыми петлями и узлами. «Это все-таки усы», — сказал Финн. «Увы нам», — отозвался Конан. «Нашел же ты место охотиться за усами. Кому нужны эти усы?» Но Финн думал о другом. «Как бы предупредить людей Фианны, чтобы они не приходили сюда?» — пробормотал он. «Никак, мой милый», — нежно произнесла Кайвок, улыбнувшись так, что Финн бы умер, не закрой он вовремя глаза. Спустя мгновение Финн забормотал снова. «Дорогой мой Конан, предупреди людей Фианны свистом, чтобы они избегали этого места». Из губ Конана вырвался легкий вздох, не сильнее вздоха спящего ребенка. «Финн», — прошептал он, — «нет во мне свиста. Нам пришел конец». «Да, действительно, тебе пришел конец», — сказала Куилен и улыбнулась своей перекошенной улыбкой, почти добившей Конана. В это время кто-то из Фианны вернулся на стоянку посмотреть, отчего Бран и Шкьолан так испуганно лают. Пришедшие увидели пещеру и вошли в нее, но как только они раздвинули ветви падуба, сила покинула их, их схватили и связали коварные ведьмы. Понемногу все люди Фианны возвращались на холм, и каждый из них был увлечен в пещеру, и каждый был связан с сестрами. Ойсин и Оскар и Маклугок пришли туда, а с ними и знать из клана Байшкне, и из клана Коркоран, и из клана Смол. Всех их связали ведьмы. Это было чудесное зрелище и воистину великое деяние. Вся Фианна лежала связанной, а трое сестер весело смеялись. И слышать их было ужасно, а уж видеть... Пойманных людей ведьмы перетаскивали в темные таинственные пещеры и черные запутанные лабиринты под холмом. «Еще один!» — закричала Кайвок, волоча связанного героя. «А этот, пожалуй, толстоват», — сказала Куилен, перекатывая тяжелого воина как бочку. «Ах!» — сказала Яран, — «какая прелесть!» «Пальчики оближешь», — мурлыкала она, облизывая губы, поросшие щетиной снаружи и изнутри. Искрученный герой содрогался в ее руках. Он прекрасно понимал, что будет съеден, и его такая судьба совершенно не устраивала. Лучше уж быть погребенным, неважно как, в земле, чем в желудке этого чудовища.